Глава 7. Почему ты никогда не спрашивал? Жилище Сары состояло из двух комнат, за одной из множества дверей, тянувшихся в башнях и галереях за внешней стеной. В ее комнатах слышен был приглушенный рев прибоя, в бессильной ярости разбивающегося о надежные стены твердыни. Танис облизал влажные губы и почувствовал привкус соли. «Быстрее!» — поторопила наездница, отпирая дверь. «Стил скоро вернется с дежурства». Она подтолкнула их внутрь, в сухое и уютное помещение. Обстановка не изобиловала роскошью. Над очагом висел железный котел, рядом стояли стол и два стула. За занавеской, скрывающей вход в другую комнату, виднелись кровать и большой деревянный сундук. «Стил живет в казармах с другими рыцарями». Сара торопливо бросала в котел мясо и уже нашинкованные овощи, пока Карамон помогал разводить огонь. «Но ему разрешают приходить сюда ужинать». Танис, все еще подавленный после мрачного видения, ничего не ответил. Сара долила воды. Под руками Карамона уже вовсю гудело сильное пламя. «Спрячьтесь за занавеской», — предупредила наездница. «Надеюсь, вы понимаете, что нужно соблюдать тишину. К счастью, сегодняшний шторм прекрасно глушит посторонние звуки». «Что ты задумала?» — поинтересовался Танис. Сара вытащила из потайного кармана маленький пузырек с какой-то жидкостью. «Сонная настойка». Полуэльф, понимающе кивнул, хотел что-то сказать, но наездница приложила палец к губам и показала в сторону спальни. Карамон и Танис укрылись в полутемной комнате, прижавшись к стенам на случай, если юноша мимоходом заглянет внутрь. Силач быстро нашел прореху в материи, позволяющую наблюдать за происходящим. Танис покопался немного и отыскал еще одну. Сара стояла у котла, медленно помешивая варево, а в ее руке подрагивал пузырек с настойкой. Женщина никак не могла решиться вылить его. От напряжения ее лицо побелело. На лбу выступили капли пота. Танис тревожно глянул на Карамона. Что, если она не собирается усыплять Стила? Рука Карамона вновь поползла к мечу. Оба они еще не знали, что предпринять, если Сара предаст их. Внезапно, пробормотав тихие слова, возможно, молитву, наездница опрокинула пузырек в тушащееся мясо. Одновременно с этим входная дверь содрогнулась от громкого стука. Сара торопливо опорожнила склянку и судорожно вытерла пот со лба. «Входи!» Схватив метлу, женщина начала подметать пол, убирая нанесенную с улицы грязь. В открывшуюся дверь вошел молодой человек. Карамон едва не вывалился из-за занавески в попытке разглядеть его. Танис красноречивыми знаками велел ему вернуться на место, но сам при этом не отрывал глаз от прорехи. Юноша стоял спиной к ним. Он не спеша развязал плащ, снял перевязь с мечом в черных ножнах, украшенных секирой, черепом и черной лилией. Затем стащил панцирь и быстрым, нетерпеливым жестом сдернул шлем. У Таниса защемило сердце. Он сотни раз видел, как таким движением снимала шлем Китиара. Наклонившись к Саре, юный рыцарь поцеловал ее в щеку и спросил. «Как ты, мама? Ты не заболела? Вид у тебя не очень бодрый». Женщина покачала головой. «Нет, просто устала. Было много дел, Стил. Расскажу позже, а сейчас раздевайся, ты промок до нитки. Надо переодеться в сухое, иначе сам сляжешь». Стил развязал кожаный шнурок на голове и тряхнул гривой темных волос. Оба наблюдателя мгновенно узнали пышные кудри Китиары. Юноша повернулся к огню, и пламя подсветило его лицо. Карамон изумленно захрипел. «Что это за шум?» — мгновенно напрягся Стил. Карамон зажал рот и отпрянул от занавеса. Танис прекратил дышать, обратившись в камень. «Это ветер бьется в разбитые ставни», — проговорила Сара. «Но я же поставил новые в прошлый раз», — нахмурился рыцарь. «Значит, щеколду опять вырвало. Ешь, пока не остыло. Все равно ты ничего не сможешь сделать со ставнями, пока бушует шторм». Стил бросил подозрительный взгляд на вход в спальню, но вернулся назад к камину. Танис перевел дух и приник к прорехе. Юноша уже положил себе в тарелку мясо и собирался ужинать, но подозрительное выражение не покидало его лица. Полуэльф сделал Карамону знак приготовиться. Оба воина замерли в ожидании удачной возможности. Стил попробовал первую ложку и, скривившись, тут же отложил ее в сторону. «Что такое?» — сразу встревожилась Сара. «Тебе не нравится?» «Ешь, пока не остыло», — передразнил юноша. «Мам, да ведь дождь за окном не намного теплее. Ты что, начала готовить 5 минут назад?» «Извини, дорогой», — тяжело вздохнула женщина, а вместе с ней и Танис в укрытии. Он сейчас переживал за дрожащую всадницу. Стив не мог не заметить ее бледного лица. «Что случилось, мама?» — серьезно поинтересовался юный воин. «Я слышал, тебя не было всю ночь. Чем ты занималась?» «Я перебрасывала нескольких шпионов с континента». «Ты летала на континент?» Брови Стива сошлись к переносице. «Это слишком опасное задание для тебя. Мне придется поговорить с повелителем Ариаконом». «Не беспокойся, сынок, все в порядке». Сара чуть успокоилась. «Не он послал меня, я сама вызвалась. Иначе бы на Флёр полетел кто-нибудь другой, а этого я не могла допустить. Ты знаешь, какой она может быть, когда злится». Женщина подошла к очагу и пошевелила дрова кочергой. Стив, сощурившись, пристально наблюдал за ней. «Мне не очень верится, что ты возила шпионов, мама. Тут, видимо, дело в другом». Сара вновь похолодела. «Да, ты угадал». Всадница не отрывала взгляда от пляшущих язычков пламени. «Я сделала это в наших с тобой интересах». «Хочешь сказать, ты посылала шпионов для меня?» — развеселился Стил. Танис и Карамон изготовились для прыжка. Ситуация могла выйти из-под контроля. Сара отбросила кочергу, поднявшую фонтан искр, и развернулась к сыну. «Наступит момент, и ты, Стил, отправишься на войну, а моя цель — любым способом сохранить тебе жизнь». Женщина судорожно сжала кулаки. «Сын мой, одумайся. Сохрани душу и откажись от присяги». «Мы уже закончили обсуждать эту тему», — сухо бросил юноша. Сара кинулась к нему и порывисто обняла. «Ты передумаешь, Стил, я уверена в этом. Не отдавай душу темной владычице». «Не понимаю, о чем ты говоришь, мама», — устало скривился юный воин, отстраняясь. «У тебя есть сомнения», — севшим голосом сказала Сара, оглядываясь на ливень за окном. «Именно поэтому ты так долго тянул с принесением клятв и не поддавался давлению Ариакона». «Я все решил для себя, мама», — рявкнул Стил. «Действительно, скоро начнется война, и думаешь, я хочу возглавить отряд хабгоблинов, в то время как друзья-неумехи полетят в бой на драконах и завоюют весь почет и славу? Я принесу клятву и буду служить темной королеве искренне и честно. А насчет души? Она моя и моей останется навсегда, а не будет принадлежать богине или другому человеку». «Не уверена, сын, не уверена». Стил промолчал, затем решительно подошел к камину и заглянул в котел. «Ну, разогрелось или нет, а я ужасно проголодался». «Как раз готово», — вновь вздохнула Сара. «Садись, я тебе налью». От ее несчастного вида Стилу стало неуютно, и он неуклюже поддержал приемную мать под локоть. «Лучше отдохни, мама. Ты выглядишь совершенно измотанной». Женщина рухнула на стул, не отрывая от юноши внимательного взгляда. Стил быстро наполнил две чистые миски, стараясь сделать все аккуратно и не поднимая головы. Затем сел рядом и жадно накинулся на еду. Танис вздохнул с облегчением. Теперь его занимал только один вопрос — как быстро подействует усыпляющее зелье. «А почему ты сама не ешь, мама?» — проговорил Стил с набитым ртом. Карамон заметил, как под столом руки наездницы сжались в кулаки. «Стил», — произнесла она вдруг одеревеневшим голосом, — «а почему ты никогда не спрашивал меня о своем отце?» «Может, потому что не надеялся получить ответ», — пожал плечами юноша. «Твоя мать сказала, кем он был». Стил криво усмехнулся. Сердце Таниса болезненно сжалось. «Китиара могла назвать любое имя по желанию. Это было в ее духе. Ариакон много рассказал мне о ней. И об отце тоже рассказал», — резко прибавил он. «Рассказал?» — удивленно ахнула Сара. «Ну, имени он не назвал», — стушевался юный воин. «Но все остальное изложил очень подробно». «Проклятие, снадобье оказывается замедленного действия», — подумал Танис. «Мой отец был великим воином», — продолжал Стил. «Благородным человеком, с честью погибшим за свою веру. Ариакон, между прочим, предупредил меня, чтобы я не пытался узнать его настоящее имя. С ним связано проклятие, могущее пасть на тебя, если истина откроется», — сказал он. «Звучит довольно забавно, но ты же знаешь, какой романтичный иногда Ариакон». Внезапно ложка выпала из оцепеневших пальцев Стила. «Что такое?» Он отер выступивший на лбу пот. «Я чувствую себя...» Тут он сосредоточился и принюхался к еде, затем попытался вскочить, но не смог удержаться на ногах. «Зачем ты это сделала? Предательница! Нет, я не должен...» Подавшись вперед, юноша вскинул руку, но упал поперек стола, разбрасывая посуду. Он конвульсивно дернулся еще раз и затих, потеряв сознание.